Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Я хочу с вами по-хорошему говорить, без ора, без всего. Да-да-да. Давайте с вами... Давайте поговорим с вами, хорошо? О чем? Ну, я не знаю, о жизни. Ты о жизни с твоей мамой разговариваешь? Ну, я с ней поговорил уже, но я с вами хочу. О чем? О жизни. Я хочу с вами просто по-хорошему, без криков, без оров поговорить. Угу. А вы против? У тебя там попугай, что ли? Кто? Какой попугай? Что-то повторяет. Ну, это, наверное, просто эхо. У меня телефон плохой. Вот так вот. Будьте здоровы. Спасибо. Вот не за что. Вас до сих пор сейчас беспокоят по телефону вот эти звонки всякие, все это? Что? Вас до сих пор по телефону, ну, беспокоят, постоянно звонят, какую-то фигню опять. До сих пор спрашивают, вот, да? Пока только ты один беспокоишь. Ну, извините... Больше никто, тебя никто не беспокоит. Ну, извините, если я вам там помешал что-нибудь. А кем вы раньше работали? Мне вот просто очень интересно. Я? Да. Что это так заинтересовалось? Ну вот просто интересно. У меня два высших образования. А какие? Высшая партийная школа, раз. И редактор, два. Редактор? Вы работали... Да, я работала в ЦК. В ЦК? Да. А кем? Редактором? Редактором. А какую газету выпускали? Мы не газету, книги. Политические книги. Здорово. Понятно. Вы одна же живете, да? Нет, не одна. Понятно. Дочь замужняя у меня прописана. Ну как же, вот сколько раз... Живет у мужа, как же? А как так... Она прописана у меня. А как, зачем тогда? Зачем она у вас прописалась, если она живет у мужа? Она и не отписывалась. Она в гражданском... Родилась у меня, как была прописана, так и как родилась, так и осталась. Понятно. А у мужа проживает. Понятно. Ну, она вас хотя бы навещает как-нибудь иногда? Постоянно. Ну, это хорошо. И звонит каждый час. Понятно. Хорошая у вас дочь. Да у меня пол Москвы родных. У нас у матери 5 человек было. Представляешь, сколько родных? Да, это много. И у каждого, наверное, дети, да, внуки? Конечно, внуки, дети у каждого. Понятно. Так что я не одинокая. Ну это да, это хорошо. Конечно, хорошо. Так. Неужели плохо? Вы же уже на пенсии, да, давно? На пенсии, конечно. Понятно. Я вот что хотел спросить. Вот вам звонили вот эти вот, да, хулиганы? Вот на телефон. Да. Постоянно же хулиганили, да? Ну как по телефону можно хулиганить? Ну, они же вам звонили? Звонили вам вообще? Они не могут по телефону. В последнее время они вам звонили, нет? Звонили все время ты звонишь. Я звоню? Да. Я не звоню. Что ж я твой голос, что не знаю? Я позвонил пару раз только. Чего? Хочу попросить извинения свои за то, что я вам звонил. Я больше не буду. Ну ладно. Я больше не буду. Хорошо. Вы простите меня? Угу. Понятно. Ну хорошо, здоровья вам. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания.